«Это уже история», — махнул рукой Владимир Владимирович, усаживаясь напротив полковника. «Кому сейчас интересно, кто там успел отличиться уже несуществующей разведки уже несуществующего государства? Но вам все равно спасибо. Вы сказали, живая легенда советской разведки. Обычно добавляют слово «бывший», которое лично меня очень обижает. Бывшими бывают секретари обкомов или райкомов, а разведки не бывают бывшими. Даже английская разведка времен Елизаветы или российская разведка времен последнего царя — это никак не бывшие. Это самая настоящая история разведки в своем развитии». «Согласен», — рассмеялся Алексеев. «Но я пригласил вас по более прозаическому делу». «Я даже знаю, по какому», — улыбнулся Владимир Владимирович. «Вчера я имел неосторожность несколько более подробно расспрашивать у своих бывших коллег про одно дело, что, очевидно, и вызвало ваш повышенный интерес». «Вы опасный человек», — снова улыбнулся Алексеев. «Мне кажется, вы заранее знаете обо всем, что я могу спросить. И тем не менее попытайтесь. Нас действительно заинтересовали ваши вчерашние звонки. Хотелось бы услышать, почему именно сейчас вы стали интересоваться событиями лета 91-го года. По-моему, вопрос вполне обоснованный. Вы можете удовлетворить мое любопытство?» «Наверное, могу. Во-первых, меня попросил об этом мой знакомый. Он начал собирать материалы по группе Савельева. Ведь вас интересует именно эта группа. Но, к сожалению или к счастью, я ничем не смог ему помочь. Вот, собственно, и все». «И вы не знаете, почему ваш друг интересуется группой Савельева?» «Даже не спрашивал. Вы ведь знаете, что разведчики никогда не отличаются особым любопытством?» «У нас не получается разговора», — покачал головой Алексеев. «Вы не хотите мне ничего рассказывать». «А вы ничего не спрашиваете? Вас интересует, почему я звонил своим бывшим товарищам? Я вам объясню». «По-моему, вас все-таки интересует не совсем этот вопрос. Вас волнует другое. Почему именно мой друг начал заниматься этим расследованием и кто он такой?» «Я знаю, кто он такой», — сказал Алексеев. «Это Дронго, бывший аналитик ООН. У нас есть его досье». «И только», — усмехнулся Владимир Владимирович, — «если бы в свое время не разделили КГБ на несколько отдельных ведомств, в том числе разведку и контрразведку, вы бы знали о нем гораздо больше. Во всяком случае, в Ясенево на него досье гораздо более объемное, чем у вас». «Я попрошу их поделиться», — теряя терпение, сказал полковник. «Но в любом случае будет неплохо, если вы мне объясните, почему ваш друг заинтересовался именно группой полковника Савельева». «Я же вам сказал, что действительно не знаю», — ответил Владимир Владимирович. «Но подозреваю, что кто-то попросил его заняться поисками группы Савельева и исчезнувших документов, и попросили на достаточно солидном уровне. Это может быть либо СВР, которых эти документы должны очень интересовать, либо литовское правительство, которое еще больше должны волновать материалы группы Савельева, либо разведки третьих стран. Последнее я исключаю полностью». «Почему?» «Дронго никогда не станет искать материалы КГБ для разведки другой страны. Это исключено. Поэтому заказчиков может быть только двое, либо Литва, либо Россия. Согласитесь, что к Литве они имеют гораздо больше отношения, чем к России».